Глава 8. Семейство Сюкеевых прибыло точнёхонько в 11. Подружки, визжа от восторга, расцеловались у калитки. Вера схватила на руки и затормошила застеснявшуюся Ксюшу. «Ух, какая ты большущая стала! Я тебя не узнала!» Немногословный Витёк снисходительно поглядывал на женскую возню и улыбался. Света, как всегда, была в невесомой кофточке и джинсовых шортах, едва прикрывающих объемную попу. Вера тоже надела светло-зеленые шорты и белую футболку с надписью «Прорвемся». Прежде чем осмотреть дом, решили, по выражению Витька, накрыть поляну. Выгрузить из машины мангал и снедь. Расположились в саду под вишнями, где был врыт в землю небольшой столик и пара скамеек. Витёк отправился топить баню, после собираясь заняться шашлыком. Ксюшка радостно носилась по саду, время от времени подбегая к матери и показывая ту найденную корявую ветку. «Мам, она как рука у бабы-яги!» То смешного жука, то еще что-то. Вера передавала Светке через раскрытое окошко кухни кастрюлю с замаринованным мясом, помидоры, огурцы, яблоки, груши, кетчуп, салфетки, хлеб, посуду, блюдо вареной картошки, заботливо укутанное в одеяло. Болтали без умолку, будто не виделись года два. Проверенные походы по инстанциям, про местных жителей, про Ксюшин насморк, про Светкину работу и даже в полголоса про запой Витька. «Классно тут у тебя, прям не верится!» — с восторгом приговаривала Света. «Ты у нас богатенький Буратино. Ксюш, приедем малину есть, как созреет. Пригласишь, тетя Вера?» «Уже приглашаю». «Кстати, будто только вспомнив, невзначай бронила Светлана. Я на днях твоего видела». «Никакой он не мой», — отрезала Вера. «У подъезда столкнулись». Проигнорировала ее слова подруга. Она была убеждена, что у Веры с Маратом не окончательное расставание, а временная размолвка. Не поздоровался, обиделся на меня, зыркнул и дальше пошел. Один был. Света украдкой бросила на подругу внимательный взгляд. Пес с ним. Хоть один, хоть впятером. Вера изо всех сил старалась говорить о бывшем муже равнодушно, но в груди немедленно заныло, заболело. Подруга заметила это и круто сменила тему. «Пошли-ка дом смотреть!» «Ой, точно! Заработались!» Спохватилась Вера и стала громко звать Ксюшу. Та подбежала и выжидательно уставилась на мать. «Пойдем посмотрим тете Верин домик», — весело сказала Светка. Взяла дочь за руку, и они вместе поднялись на крыльцо. Вера пошла первой и заговорила как экскурсовод. «Вот здесь у меня сени». «А лесенка куда?» — спросила Ксюша. «На чердак». «А кто там живет?» «Никто не живет. Не приставай к тете Вере», — одернула дочку Света. «Она не пристает. Интересно же, да, малыш?» «Веди уж дальше», — ухмыльнулась Светка. «Так и будем в сенях торчать». «Баня уже топится», — отрапортовал подошедший Витёк. «Молодчага», — Света обняла мужа и посмотрела на него снизу вверх. «А мы дом смотрим». «Вот это прихожая, там кухня. Здесь большая комната и моя спальня», — перечисляла Вера. «А там я пока не знаю, что. Просто комнаты». «Так красиво! Здорово!» Света бегала по дому, всюду заглядывала и восхищенно ахала. «Мебели, правда, маловато». «Ничего, со временем появится», — резонно заметила Светка. Витёк осматривался медленно, обстоятельно, ничего не говорил, но по выражению лица было видно, что дом понравился и ему. В этой суматохе они совсем забыли про Ксюшу, которая, оказывается, все это время так и стояла у стены возле входной двери. «Дочь, а ты чего там? Иди смотреть домик». Света подошла к девочке и присела возле нее на корточке. Ксюша не двигалась с места и упрямо смотрела в пол. Мать попыталась взять малышку за руку, но та с неожиданной силой вырвалась. «Да что с тобой? Почему не слушаешься? Смотри, какой домик хороший! неуверенно улыбаясь, повторила Света. «Он нехороший!» — вдруг громко выкрикнула Ксюша. «Я туда не пойду!» Взрослые растерянно переглядывались. «Она никогда так себя не вела. Вить, что это с ней?» «А я-то откуда знаю?» — откликнулся Витек. «Может, на солнце перегрелась?» «Хочу в сад!» — верещала Ксюша. «А там тетя». «Где?» — удивилась Вера. «Там!» — девочка показывала пальцем на зеркало. «Малыш, там никого нет. Наверное, это просто наше отражение». «Нет!» «Там тетя!» — упорно твердила девочка. «Хочу в сад!» Витек взял ребенка за руку. «Пошли, пошли, доча». Они вышли из дома. Подруги переглянулись. «Извини, Вер». Светлане было неловко. «Да брось, это же ребенок, мало ли что ей показалось. Просто думала, вы у меня заночуете, а Ксюша теперь не захочет». Вера огорчилась чуть не до слез. «Мы бы так и так уехали. Витек любит ночевать дома», — попыталась успокоить ее Светка. «Пойду отнесу полотенце в баню, а ты возьми лечо, овощную икру и маринованные грибы из холодильника, а не в вазочках. Я тут у одной старухи купила. Ум отъешь!» Вера взяла приготовленное полотенце и вышла. «Вот еще один человек, которому не по душе мой дом», — уныло думала она. «Такое впечатление, что здесь плохо всем, кроме меня». Через полтора-два часа, выпив бутылку вина и основательно закусив, Света и Вера отправились в баню, Ксюша с ними. Витек решил пойти после женщин, а пока дожарить шашлыки. Света быстро вымыла дочку, одела ее, розовую и горячую, в предбаннике и отправила к отцу. Подруги решили выпарить лишний жирок и вдарить вениками по целлюлиту. Распаренные, расслабленные, отхлестав друг друга по бокам и натерев животы медом с солью, подружки валялись на лавке и болтали. «А вообще ты что решила?» «В смысле?» — лениво осведомилась Вера. «С домом. Оставишь как дачу или продашь?» «Продать не продам. Место непопулярное. От трассы далеко», — задумчиво заговорила Вера. «Народ избалован и пошел. За нормальные деньги никто не купит, а дешевить не хочется. Дом хороший, участок большой, баня». «Угу», — неуверенно промычала Светка. «Можно, конечно, как дачу оставить, летом приезжать. Но я собираюсь здесь жить». Вера вдруг отчетливо поняла, что именно этого и хочет больше всего — остаться здесь навсегда. «Ты уверена? А работа? От города же далеко. Придумай что-нибудь. Я неделю через неделю работаю. Можно машину в кредит взять, права у меня есть». «Можно», — нерешительно подтвердила Светка. «А что, лучше по съемным квартирам мотаться?» Вера начала заводиться, чувствуя внутреннее сопротивление подруги. «Вер, разве ты сможешь жить в деревне?» Вдруг горячо заговорила Света. «Здесь же одни старики. А если они помрут, ты одна останешься? В чистом поле. Не страшно?» «Страшно», — передразнила Вера. «Что ты как Ксюша?» «Между прочим, меня тоже твой дом пугает», — выкрикнула Света и осеклась. «Как?» — опешила Вера. «Тебя? Чем пугает? Я живу здесь неделю, и все отлично». «Ладно, извини», — промямлила Светка. Но Вера закусила у дела. «Что такое в самом деле? Что за детские игры?» «Нет, не ладно. Ничего не ладно. Договаривай. Что такого в моем доме?» Светлана стремительно соскочила с лавки и ополоснула лицо прохладной водой. «Только не сердись, Вер. Просто, когда ты ушла с полотенцами, я осталась одна в доме». Она замялась. «И мне показалось, за мной кто-то следит, как будто даже дышит. Ты меня знаешь, я не психичка, но...» «Я полезла в холодильник, достала все и боковым зрением вижу, в коридоре что-то движется». «Чушь какая!» Вера тоже села и, нахмурившись, слушала подругу. «Нет, не чушь, никакая, не...» «В общем, я вышла в коридор, думала, может, ты вернулась?» Сбивчиво, глотая слова, говорила Света. «В твоей спальне шаги. Очень четко было слышно. Шаги и... такой звук, как будто кто-то раздвинул занавески. Захожу в спальню. Никого». «Конечно, никого». «Свет, ты что?» Раздражение закипало, нарастало, поднималось откуда-то изнутри. Вера с трудом сдерживалась, чтобы не наговорить грубостей. «Да то!» — выкрикнула Света. Волнение мешало ей сформулировать мысли, она запиналась, видела, что подруга ей не верит, и это выводило ее из себя. «Мне стало страшно, как в ужастике, чуть всю посуду не перебила, взмокла вся, из спальни выскочила и бегом к двери, а потом... не знаю, как объяснить, мне показалось, что коридор удлиняется, как во сне, идешь... и в то же время топчешься на месте. Прошла мимо двери, а она опять рядом. Знаю, как это звучит. Светлана предостерегающе подняла руку. Но все было именно так. Я как, начну молиться? Господи, говорю, помоги мне выйти. Зажмурилась, пошла и уперлась лбом в дверь. Света откинула волосы со лба и перевела дух. Короче... я бы ни за что в твоем доме не стала ночевать, даже одну ночь. А уж жить... Ребенок Вера тоже, между прочим, почувствовал. С победной ноткой в голосе закончила она. Вера чувствовала себя странно. Она слышала Свету и не слышала. Уши заложила, подступила тошнота. В ней душной тяжелой волной поднималась ярость. Захотелось взять что-то тяжелое и ударить Светку изо всех сил. Бить ее, бить, пока та не заверещит, как свинья на бойне. Она и есть мерзкая свинья, жирная и противная, с этими уродливыми складками на животе и боках. Я пригласила ее в свой дом, она пытается его поганить. Ненависть к Свете буквально перехватила горло. «Грязная тварь! Хочет выжить меня из собственного дома!» — звучало в мозгу. Одновременно Вера сама испугалась силы своего гнева, беспричинной злости и неизвестно откуда взявшейся ненависти к подруге. Это было необъяснимо и странно, и больше Вера ничего не помнила. Очнулась в предбаннике, завернутая в большое мохнатое полотенце. Света плескала ей в лицо водой, гладила по мокрым волосам и причитала: «Вера, Верочка, ты как? Что с тобой? Сердце? Тебе лучше?» «Все нормально», — слабым голосом проговорила она. «Что случилось? Может, скорую, а...» Вера покачала головой и повторила: «Что со мной случилось?» «Это я, дура, виновата. Расстроила тебя», — сокрушалась Света. «Говорила, говорила, а ты слушала, а потом вдруг побелела вся, заорала что-то, и как грохнешься!» «Я чуть не умерла от страха. Схватила тебя под мышки и поволокла сюда». Вера все вспомнила, и слова Светы, и свою реакцию. «Что это было?» Никогда в жизни ни на кого так не злилась, даже на Марата, а уж на Свету. Вера виновато покосилась на подругу. Та стояла на коленях, красная, несчастная, ничего не понимающая. Похоже, винила себя во всех смертных грехах. Чувство стыда стало настолько сильным, что Вера отвела глаза и расплакалась. Света незамедлительно поддержала подругу. Так их и нашел через некоторое время Витек. «Вот и пьяные слезы», — добродушно заметил он, — «идите, пока мы с Ксюхой все шашлыки не слопали». Остаток вечера, несмотря на тягостную сцену в бане, прошел отлично. Они ели, потрунивали друг над другом, болтали обо всякой чепухе, Даже Витек разговорился. Потом немного потанцевали, хохоча над Ксюшиным па, и только ближе к 20:00 Сюкеевы засобирались домой. Вера положила им с собой шашлыки, грибов, овощей и лечо, усадила Ксюшку в автомобильное кресло и пристегнула ремни. Предложить гостям переночевать она не решилась. Все долго и бурно обещали друг другу чаще встречаться, целовались, обнимались, и, наконец, синяя восьмерка скрылась за поворотом, а Вера устало побрела домой мыть посуду.